Глава 25. «Лизонька, какой приятный сюрприз!» Константин привстал и поцеловал ей руку. «Что же вы самое интересное пропустили? Влад дамам такие стихи в микрофон прочел!» «А он ей потом лично почитает», — оторвалась от бокала с шампанским Милана. «Да, Даш?» «Ну что ж, дело молодое», — заметил Константин. «С чего бы?» — сквозь зубы спросила Лиза, переводя взгляд с Милана на Дашу. «Не обращай внимания», — шепнула Даша Лизе на ухо, когда та села между ней и Миланой. «Эта сука хочет на себя внимание перетянуть». «Ничего себе! Вчера Даша с Миланой казались лучшими подругами, а сегодня — сука!» «Что будете пить, Лизонька? У нас здесь шампанское!» «Просекко», — сказала Милана и провела язычком по нижней губе. «Точно! Дамы в этом лучше разбираются. И ценители», — добавил Константин, покосившись на притихшего Вову. Тот сощурился, но промолчал. «А мы с Владом пьем коньяк. Очень неплохой, скажу я вам. Или, может быть, предпочитаете вина?» «Нет, спасибо, я буду сок». Она потянулась к графину с оранжевой жидкостью. Первой прыснула со смеху Милана, как будто нехотя к ней присоединился Вова. Даша под столом пнула Лизу ногой. «Нет уж, алкоголь она никогда не пила и сейчас начинать не собирается». «Позвольте, я поухаживаю», — поднялся Константин. Стоило Лизе поднести полный бокал ко рту, как Милана тут же пихнула ее под локоть. Холодный апельсиновый сок побежал по животу и стек на ноги. Дыхание перехватило. На этот раз Вова отреагировал моментально, чуть не съехав от смеха со стула. Даша закатила глаза. «Облилась, Лиз?» — спросила Милана, протягивая ей салфетку. «Ты бы поаккуратнее, даже меня забрызгала». «Извини», — натянуто улыбнулась ей Лиза, сообразив, что та специально выводит ее из себя. Следующую улыбку, на этот раз искреннюю, она послала Константину. «Отойду на минутку». «Буду с нетерпением ждать вашего возвращения, Лизонька». Пересекая зал, она не могла понять, на что больше пялились мужчины и косились женщины. На растекающееся по животу и ногам оранжевое пятно или на сами живот и ноги, просвечивающие через мокрую ткань. В любом случае, скрывшись от этого внимания, она вздохнула с облегчением. Но не тут-то было. Дверь сразу же приоткрылась, и в туалет вошла Даша. «Молодец!» — кивнула она Лизе, разматывая рулон бумажных полотенец. «Железные нервы! И я бы не выдержала! А как ты старикану этому улыбнулась в конце? Контрольный в голову!» Лиза поежилась от такого сравнения. А может, от прикосновения полотенец, смоченных холодной водой? «Стой смирно!» — прикрикнула Даша. «Надо быстрее тебя отмыть, пока эта манда старикана не охмурила! Зря я, конечно, им сама не занялась. Но тебе еще за салон платить. Ты как в зал пойдешь, штаны повыше подтяни. Они пока мокрые, просветят все, что нужно. Или у тебя там совсем заросли. Все равно натяни повыше, чтобы врезались. И перед стариканом так постой». То ли от этих слов, то ли от промокшей одежды по спине побежали мурашки. «Холодно, да? В зале обсохнешь, пошли». Ей холодно и неуютно. А каково здесь было каждую субботу Полине? Вопросов, почему она согласилась на эту подработку, уже не оставалось. В случае чего Лиза сможет попросить денег у родителей. Будет, конечно, много неприятных разговоров, особенно если речь зайдет о переезде в Москву. Лучше этого избежать, но в крайнем случае. А что оставалось Полине? Только соглашаться на любые условия. Лиза надеялась, что дальше посиделок в ресторане они не заходили. Проверять не хотелось, но и бросить дело на полпути было бы глупо. Естественно, ничего подтягивать Лиза не стала. Перешагнув порог зала, она снова почувствовала на себе взгляды. Секунду помедлила. Отогнав нехорошее предчувствие, направилась к столику. Даша уже вернулась, но теперь сидела рядом с Вовой. Она встретила Лизу каким-то неприязненным, даже злым взглядом. Дашин стул оставался пустым. На Лизином месте рядом с Миланой устроился Влад. Все бы ничего, подумаешь, посидеть один вечер рядом с бородачом. Вот только его рука лежала на спинке единственного свободного стула. Подойдя, Лиза кашлянула. Заметив это, Влад, не убирая руку, чуть отодвинул стул от стола. Пришлось сесть. Не стоять же посреди зала и кашлять дальше. Еще подумают, что у нее коронавирус. Однокурсники присылали в общий чат ролик, где человека выбросили из автобуса за то, что он кашлял. А может, и пусть бы ее выгнали. Уж лучше быть мокрой на улице, чем спиной прикасаться к его руке. Довольно теплой, кстати. «Я смотрю, ты не только умыться успела, но и душ принять». Влад бросил взгляд на ее мокрую одежду. «Купаюсь во внимании», — поежилась Лиза. Ей казалось, или Влад и Даша переглянулись? Вот почему Полина смогла так долго здесь продержаться, а Лиза вряд ли дотянет до конца вечера. Подруга умеет читать такие взгляды, а она сама нет. Кто-то похлопал бородача по плечу. Тот, извинившись, поднялся и отошел. Спине без его руки почему-то стало даже холоднее, чем животу и ногам под мокрой тканью. Лиза оглянулась. Скрестив на груди руки, Влад разговаривал с мужчиной со шрамом на щеке. Они выглядели серьезными. Неожиданно тип со шрамом посмотрел в ее сторону. Влад тут же оглянулся. Лиза сделала вид, что смотрит правее, но краем глаза продолжала наблюдать. Человек со шрамом наклонился к Владу и что-то спросил. Он снова посмотрел на Лизу. Не в ее сторону, не на сидящих за столиком, а именно на нее. Девушка отвернулась и поежилась. «Не самый удачный вечер, да?» — улыбнулся ей Константин. «За роялем я чувствую себя увереннее», — призналась она. «Дайте я подниму вам настроение, Лизонька», — сказал он и, завернув рукав рубашки, принялся расстегивать кожаный ремешок часов. «Сделаю небольшой презент. Пусть об этом вечере у вас останутся только хорошие воспоминания». «Что вы?» — округлила глаза Лиза. «Я не...» Дыхание перехватило. Слова застряли в горле. Она посмотрела на топ, с которого ручьями стекала пенящаяся жидкость. «Ну что ты сегодня такая невезучая?» — всплеснула руками Даша, стряхнув капли с бокала. «Сначала сок, теперь шампанское. Пойдем застираем побыстрее, пока не въелась». Лиза даже пикнуть не успела, как Даша утянула ее в туалет. «Ты совсем тупая!» — заорала она на Лизу, прикрыв дверь. «Я? Это ты меня облила? Знаешь, сколько эти часы стоят?» «Выглядит дорого. Я же не могу принять такой подарок. А за салон заплатить можешь?» «Пока нет, но Влад...» «Влад!» — закатила она глаза. «На Влада надейся, а подарки бери!» «Какие-то странные у тебя поговорки». «Дура! Ты думаешь, как мы здесь зарабатываем?» «Я надеялась, ты мне объяснишь». «Объясняю. Слушай внимательно, а лучше записывай. Вы же там все записываете в колледже своем, да?» Лиза кивнула. Вообще-то после второго курса большая часть занятий была практической, поэтому конспектировали они мало, но сейчас, кажется, лучше не уточнять. «Если тебе что-то дают, бери!» «Но тогда я буду должна ему что-то в ответ, а я не хочу». «Должна ты мне, поняла? Только не вздумай ему сказать, что не хочешь, не обижай мужика!» «А если он станет... Ну, скажи, что не даешь до 10-го свидания, правило у тебя такое!» «А сама в глаза ему смотри и губы облизывай, пусть думает, что ты от него млеешь!» «Вдруг он тогда позовет меня куда-нибудь?» «Иди! Если он здесь тебе такие подарки дарит, то там вообще золотит! Эти часы на самом деле так мелочь! Проверить еще надо, не вывели ли их из коллекции!» «Я что-то не помню!» «Если за салон заплатить хватит, уже хорошо. Вот когда ты мужика распалила по-настоящему, он тебе все, что хочешь, подарит. А если он ко мне... А если, скажи, что согласна. Только чтобы он хорошо все делал. И начни каждое его движение поправлять. Говори, что не так надо лифчик расстегивать. Посмейся над трусами его. Прикрикни, чтобы носки снял. У него тут же упадет, гарантию даю. Ни одна Виагра ему не поможет». «Господи, что ты такое говоришь?» Лиза спрятала лицо в ладони. «Объясняю, что делать, если тебя изнасиловать пытаются». «Не хочу это слушать. Мне это не нужно». «Не нужно», — хохотнула она. «У тебя что, пизды нет?» Лиза опустила руки и уставилась на Дашу. «Ну что ты пялишься на меня, как идиотка? Быстро пошла за часами. Хрен с ним, со старикашкой. Можешь после этого послать его куда подальше. Я им сама с удовольствием займусь. Если, конечно, Машка его не оприходовала, пока нас нет». «Машка?» «Милана типа», — закатила глаза Даша. «Быстро, кому говорю?» На этот раз Лиза не обратила внимания, смотрят на нее в зале или нет. Какие там взгляды после такой-то отповеди? «Девушки вернулись, ну, наконец-то! А то мы чисто мужской компанией успели заскучать!» — сказал Константин, кивая на Вову, полулежащего на столе. Только сейчас Лиза заметила, что Миланы нет. Влада и мужчины со шрамом поблизости тоже было не видно. Часы по-прежнему на запястье Константина. Вот бы они там и оставались. Неправильно истолковав ее взгляд, он тут же спохватился. «Ах да, подарок! Прошу вашу ручку!» Константин расстегнул ремешок и протянул Лизе часы циферблатом вниз. Она послушно вложила в них левую руку. «Что-то я не очень поняла. Она послушно вложила в них, в часы? Может быть, она послушно вложила их в левую руку? Не знаю, на всякий случай». Она послушно вложила их в левую руку. Когда его короткие толстенькие пальцы коснулись ее кожи, Лиза вздрогнула. Константин поднял на нее удивленный взгляд. Она через силу улыбнулась и облизала губы, как это весь вечер делала Милана. Он расплылся в улыбке. Застежка вошла в самое дальнее отверстие. Лизе стало тяжело дышать, словно ремешок не обхватил запястье, а затянулся на шее.